Блондинка умолкла, но тут к Гирину пробился широкоплечий юноша, давно уже не сводивший с него глаз. «Можно вас попросить рассказать еще какой-нибудь пример противоречия в строении человека, такого исторически сложившегося?» «Я боюсь задержать присутствующих. Лучше приходите ко мне, и мы побеседуем». Юноша нервно теребил записную книжку. «Если можно, сейчас. Я должен рассказать своим ребятам сегодня же». «Хорошо», — уступил Гирин. «Вертикальное положение тела человека целиком перенесло вес его передней части, ставшей верхней, на позвоночный столб. Позвонки, особенно поясничные, стали нести вертикальную нагрузку, очень сильную при носке и подъеме тяжести. В результате одно из наиболее характерных заболеваний человека – всякие болезненные изменения в поясничных позвонках, например, так называемый спондилоз, не говоря уже о болях в пояснице и радикулитах, одолевающих почти каждого человека к старости. Интересно, что такими же заболеваниями страдали вымершие саблезубые тигры. Они одни могли посочувствовать человеку. У тех беда пришла в результате развития громадных сабельных клыков в верхней челюсти, удары которых, очевидно, давали очень сильную нагрузку на позвоночный столб. В этом случае не вертикальную, а горизонтальную, но действующую также по оси позвоночника. И вот среди сотен скелетов саблезубов, раскопанных в асфальтовых лужах Ранчо Лебрея в Калифорнии, очень многие имеют признаки спондилоза. А чем же компенсировалось это противоречие? Развитие мышц брюшного пресса вместе с лестничными межреберными мускулами, дающими дополнительную поддержку туловищу. Наибольшим развитием этих мышц, судя по статуям, отличались древнегреческие атлеты. Вспомним хотя бы лисиповского Апоксиомена или особенно поликлетовского копьеносца. Человек обязательно должен развивать эти мускулы, они жизненно важны во всех случаях. «Вряд ли возможно сопоставлять древнего и современного человека», сказал тот ученого вида старик, который вспоминал Немилова. «Прежде всего, у нас гораздо больше нервного напряжения, стрессов, чем в первобытной жизни. Отсюда нужно думать, что прежние каноны физической силы и выносливости сегодня неприменимы. Нужна крепкая нервная организация, это главное».